Глава 27. Отец Малькольм согласился встретиться в половине восьмого вечера. В 8:20 Хантер припарковал свой Бьюик Элисабр перед католической церковью Богоматери на бульваре Саут-Парамаунт. Уличные огни вместе с рождественскими украшениями создавали теплый карнавал красок. Церковь была большим белым зданием, обе стороны которого украшали маленькие зеленые лужайки. Над ее резной дверью розового дерева во весь рост высилась светло-серая статуя Богоматери. В дверях стоял жизнерадостный священник, которому было изрядно за 60, разговаривая с невысокой плотной женщиной. Он был лыс до самой макушки, и то, что осталось, представляло лишь два островка седых волос. По одному над каждым ухом. Он попрощался с женщиной, и Хантер по четырем коротким ступеням поднялся к церкви. Отец Малькольм, — спросил он. — А вы, должно быть, детектив, с которым я говорил по телефону, — с теплой улыбкой сказал священник. — Я детектив Хантер. Удостоверение он держал в руке. — Спасибо, что согласились встретиться со мной. Прежде чем впустить его, священник быстро проверил удостоверение Хантера. Внутри церковь была большая, и алтарь сиял сотнями свечей. Главный зал мог вместить до 500 верующих. И сейчас среди бесчисленных рядов скамей красного дуба разместилась горсточка людей. Некоторые из них молились, некоторые читали Библию, а кое-кто вроде подрёмывал. «Поговорим у меня в кабинете». Священник сделал приглашающий жест. «Он тут, неподалеку. «Конечно», — кивнул Хантер. Кабинет отца Малькольма был небольшим, но уютным. Стены белые с серым. Классическая мебель, в которой явно чувствовалось европейское влияние. У задней стенки, развернутой к дверям, тяжелый деревянный стол. Перед ним размещались две копии викторианских кресел. На стенах висели изображения святых, а большой книжный шкаф слева от стола был отдан религиозной литературе. Отец Малькольм пригласил Хантера садиться, а потом и сам занял место за столом. Несколько секунд оба молчали. «Не могу поверить тому, что случилось». Голос у отца Малькольма был тихий и печальный. «Отец Фабиан был хорошим человеком и хорошим священником». «Мне очень жаль», — ответил Хантер. «Насколько я знаю, он был вашим близким другом». Священник кивнул. «Мне довелось преподавать в семинарии. Фабиан был одним из моих студентов. Я знал его больше 20 лет». «Каким он был?» «Добрым, преданным, сострадающим. Как я и говорил, он был хорошим священником». «Когда вы в последний раз видели его?» «Примерно 2 недели назад. Мы устроили благотворительную распродажу выпечки для старших школьников, и он пришел помочь мне». Смущенная улыбка скользнула по губам священника. «На самом деле он пришел поесть. Он очень любил банановые булочки». «Не было ли в нем чего-то странного? Может, он был обеспокоен или нервничал из-за чего-то?» «Отнюдь. Он был, как всегда, спокоен. Очень разговорчив, все время шутил со школьниками. Выглядел немного усталым, но это всегда было свойственно отцу Фабиану». «То есть?» — Хантер легко коснулся шрама на шее. «Насколько я знаю, ему никогда не удавалось как следует высыпаться». «На то была какая-то особая причина?» Он слегка помотал головой. «Мы имеем дело со многими невзгодами и тяготами, детектив. И порой в середине ночи они всплывают в памяти и заставляют бодрствовать. Фабиан как-то рассказывал мне, что видит плохие сны едва ли не постоянно». Хантер вспомнил, как он прочел несколько абзацев в дневниках отца Фабиана о плохих снах, но тот никогда не описывал их в подробностях. «Он когда-нибудь говорил с вами об этих снах?» «Никогда. Он был очень замкнутый человек». Хантер что-то черкнул в своем черном блокноте. «Он вообще когда-то делился своими тревогами?» «У нас, священников, вообще много тревог, детектив Хантер. Мы имеем дело с людьми, которые испытывают нужду, а сегодняшний мир полон бед. Но я предполагаю, вы имеете в виду те тревоги, которые стоили ему жизни?» Хантер не ответил, но его молчание было вполне понятным. «Нет», — уверенно ответил отец Малькольм. «Он был простым человеком. Жил ради церкви и чтобы помогать другим. И какие бы беды его ни беспокоили, Заверяю вас, они не угрожали его жизни. Хантер подумал о тех словах, которые ему сейчас придется произнести. Он понимал, что вступает на опасную территорию.